Скир. Взять литр два свежего молока, быстро вскипятить в большой глубокой кастрюле, и в тот самый момент, когда пенная шапка кипящего молока станет подниматься к краям кастрюли, готовясь убежать, влить одним махом ровно столько же простокваши, сколько в кастрюле кипит молока. Огонь можно на 1-2 минуты увеличить, а можно оставить таким же. Продолжить кипячение не более 2 минут или меньше, смотря по количеству жидкости. Как только сыворотка станет зеленовато-желтой, выключить газ и слить ее, стараясь объединить с крупным молочным сгустком все крупинки свернувшегося молока. Получившийся сгусток выложить в глубокую тарелку и слегка промять ложкой со всех сторон так, чтобы отделилась вся сыворотка зеленовато-желтого цвета. Но не беловатая жидкость. Как только начнет отделяться беловатая жидкость, похожая на молоко, надавливание прекратить. Получится скир. Творог из половины кислого и половины свежего молока. Не кислый, приятный, с особо упругой консистенцией, с едва заметным сливочным, а непривычно творожным запахом. Он готов к немедленному употреблению.